по деревенской улице, не спеша, шел Бей, разыскивая своих друзей. Вдруг он услышал, как кто-то произнес имя его отца. Он остановился, как вкопанный. Возле дома старосты деревни стояло несколько мужчин, о чем-то договариваясь. До Бея доносились обрывки речи. Когда умрет луна, предупреждение, вор, ружье, опиум. И тут Бею стало ясно, его отца хотят убить. В прошлом году таким же образом был убит мужчина, живший недалеко от них. Знать подробности Бею не нужно было. Того, что он узнал, было уже достаточно, так как у старосты всегда собирались знатнейшие мужчины для обсуждения важных дел. «Бежать отсюда, скорее!» – решил он. «Куда-нибудь, где меня никто не увидит». И он бежал, бежал, бежал. Наконец он уже не мог бежать дальше и упал на землю возле густого куста. «Нет, это не должно случиться. Этого не может быть». Бей заткнул пальцами уши, пытаясь забыть только что услышанное. Он думал об отце. Раньше отец часто играл с ним. Он даже вырезал ему флейту из бамбука большим ножом, смастерил рогатку и показал, как стрелять из нее. Отец часто уходил с другими мужчинами села охотиться на молодых оленей или валить деревья. «Да, в те времена мы были счастливы, но это было так давно», — грустно подумал Бей. А началось с того, что отец стал часто надолго отлучаться из дома. Когда мать его спрашивала, где ты был, он отвечал, у друзей. Вскоре домашние заметили, отец курит опиум. Это большое горе, так как опиум – опаснейший яд, и к тому же еще стоит очень дорого. Когда отцу не стало хватать денег на опиум, он сначала продал кур, затем свиней и, наконец, свое маленькое рисовое поле. А когда из своего хозяйства уже нечего было продавать, исчезли куры соседа, дяди Гле, потом одна корова их младшего дяди. Бей вспомнил о том, что несколько недель тому назад староста был в ярости, потому что кто-то украл его буйвола, который возил воду. Все подозревали в воровстве отца, так как он с тех пор еще не появлялся дома. Да, опиум сделал его любимого отца вором. Теперь ему угрожали старейшины села. Он должен бросить курить наркотики или над ним вынесут судебный приговор. Кто-нибудь выстрелом из ружья убьет его в ночь, когда в следующий раз умрет луна. Перестать курить опиум совершенно невозможно. Об этом Бей знал, так как это пагубная страсть, постепенно разрушающая человека. Знают ли старейшины, где находится его отец? Его мысли снова и снова возвращались к словам, когда умрет луна. Он решил сделать все возможное, чтобы спасти отца. Бум-бум-бум-бум! Бей открыл глаза. Сквозь многочисленные щели в бамбуковых стенах и в открытую дверь ярко светила полная луна. Было еще темно, но место по ту сторону огня уже пустовало. Эта мама Бея уже встала и толкла рис на завтрак. Два брата и две сестры еще спали. Он тоже повернулся на другой бок. До завтрака было еще далеко. Сначала нужно было потолочь рис, затем разжечь огонь и сварить его. Перец мать тоже должна была еще потолочь. Перец, всегда только перец, как он надоел Бею. Каждый день и каждый раз одно и то же. Раньше отец приносил, хотя изредка, крысу или лягушек. Ах, как вкусно было. Но вот уже несколько дней он отца вообще не видел. Отец, при этой мысли Бей вмиг проснулся. Его кинуло в жар, когда он вспомнил о слышанном вчера вечером. И его маленькое сердечко содрогнулось от страха. Об этом он ни с кем не сможет поговорить, но он должен придумать, как спасти своего отца, прежде чем умрет луна. Он так был погружен в свои мысли, что и не заметил, как его старшая сестра Нанг сняла со стены бамбуковый поднос и разложила на нем вареный рис. Он наблюдал за ней, как бы очнувшись от страшного сна. В единственную чашечку она насыпала перец и, сунув в него ложку, поставила ее на середину подноса. «Бей, лентяй, вставай, кушать будем!» Голос матери звучал не слишком ласково. Бей уже почти привык к этому. Но сегодня утром он вспомнил, как его мама раньше часто улыбалась и была веселой. И вот уже долгое время она только ругается и жалуется. Это началось, когда отец все чаще стал где-то пропадать. Бей вскочил и протер глаза. В их семье было заведено на ночь расстилать матрац прямо на полу, и каждый ложился спать в той одежде, в которой ходил днем. Поэтому Бею нужно было всего лишь плеснуть себе на руки немного воды кокосовой скорлупой, и на этом утренний туалет был закончен. Мать, Нанг, Джо, Лонг и Би уже сидели на полу вокруг черного подноса и ели рис прямо руками. Би немного оттолкнул Лонга в сторону и занял место рядом с ним. Разговаривать никому не хотелось. Мать и Нанг после каждой горсти риса брали ложку перца. Би почти ничего не ел. Он встал и последовал за Джо, который уже был сыт. Он быстро выпил еще глоток воды из кокосовой скорлупы, затем оба спустились по лестнице из своего домика на сваях во двор. Вскоре все члены семьи закончили скудную трапезу. После еды поднос ополоснули холодной водой и снова повесили на стену. «Бей, ты должен следить за Лонг и Би», — напомнила мать. Между тем она взяла немного риса из кастрюли и завернула в банановый лист. Это был ее полевой обед. «Здесь еще хватит риса для вас, только садитесь кушать не раньше, чем когда солнце будет стоять над нашим домом. Ты понял, Бей? Когда вы снова вернетесь домой? Когда солнце будет стоять над лесом. Ты ведь знаешь, как далеко находится рисовое поле вашего младшего дяди. Нанг, Джо, пойдемте, нам пора уже». Бей до тех пор смотрел им вслед, пока Би не подняла крик. Почему она плачет каждый раз, когда мать уходит? Недовольно ворча, он поднялся по лестнице на террасу и взял большой платок, которым он укрывался ночью. «Замолчи, Би, я ведь здесь, Лонг тоже, иди сюда». Положив плачущую сестру в платок и привязав его себе за спину, он стал ходить взад и вперед. Это успокоило девочку, и спустя немного времени она заснула. Осторожно Бей отнес спящую сестренку на террасу. Наконец-то у него появилось время пройтись по селу. Лонг уже давно убежал играть со своими друзьями. Бей бесцельно слонялся по селу, если бы он только знал, как предотвратить надвигающееся несчастье. В памяти вновь и вновь всплывали слова «Когда умрет луна?». Прошлую ночь было новолуние. Это значит, что Луне осталось жить 14 или 15 ночей, на протяжении которых, все уменьшаясь, она напоследок умрет. Какой-нибудь выход из положения должен найтись. Поглощенный мыслями, Бей и не заметил, куда он шел. Вдруг до его слуха донеслись необычные звуки. Он оказался в конце села у деревянного дома, в котором жили чужеземцы, муж и жена. Бей их все еще боялся, потому что они со своими большими носами и каштановыми волосами выглядели не так, как все. И разговаривали они странно. Он иногда издалека наблюдал и подслушивал, когда старший дядя, беседуя с этой чужеземкой, сидел на террасе. Семья этого дяди была единственной в селе, служившая новому богу, про которого всегда рассказывал чужестранец. Несколько раз дядя говорил матери: «Пойдем хоть раз с нами, пусть они тебе все это новое объяснят». Но мать каждый раз отвечала: «Нет, это не для нас. Если мы перестанем приносить жертвы духам, они разъярятся и накажут нас. Мы лучше останемся в той вере, которой нас научили родители и прародители». Бей еще помнил ответ дяди: «Взгляни на нас, мы не приносим больше жертв и знаем, что наш Бог, которого зовут Иисус Христос, сильнее демонов. И так как мы поклоняемся сильнейшему Богу, духи не могут нам причинить вреда». До сих пор Бей еще ни разу не мог понять смысл этих слов. То, что Бей сейчас слышал, незнакомцы называли пением. Он подкрался ближе. Действительно, это были совсем другие звуки, чем те, которыми пытались унять духов или изгнать болезни. Даже слова он мог понять, так как они были на его родном языке. Между тем Бей уже настолько приблизился, что через открытую дверь он мог заглянуть вовнутрь дома. Он увидел маленький черный ящик, из которого доносилась песня. Снова и снова повторялось имя Иисус, и это звучало так радостно. Наконец он понял смысл песни «Иисус победил сатану». Вдруг Бей вспомнил свою обязанность присматривать за маленькой сестренкой. Наверное, она давно уже проснулась и подняла крик. Он еще раз скользнул взглядом по маленькому черному ящику. В этот момент из задней комнаты дома вышла женщина и приветливо посмотрела на Бея. «Ну, Бей, куда ты направляешься?» Вместо ответа Бей повернулся и побежал прочь. Би все еще мирно спала на террасе. Лонг уже был дома, так как проголодался. «Можно мне уже свою порцию риса съесть?» – спросил он. «Смотри на солнце», – ответил Бей. «Оно не над домом стоит, значит, еще не время обедать». «Как медленно тянется время», – ворчал Лонг. Неожиданно Бею вспомнили слова песни «Иисус победил сатану». «Если это правда, тогда Иисус действительно сильный Бог. Может быть, Иисус – глава духов? Но если бы он знал, кого спросить об этом?» Вечером мать со своими 5 детьми сидела в маленькой бамбуковой хижине. На улице было уже темно. Посреди единственной комнаты горел огонь, еле-еле освещая ее. Нанг, старшая сестра, сматывала нитки, из которых хотела соткать себе платье. Би и Лонг уже спали. Внезапно за дверью послышались шаги. Кто бы это мог быть и почему собака не лает? Дверь открылась, и в комнату шагнул отец. У него был очень болезненный вид. С тех пор, как он начал курить опиум, он становился все худее и слабее. Без единого слова он сел у огня. Все молчали. Бей пристально посмотрел на него. Ему так хотелось крикнуть. «Отец, разве ты не знаешь, что тебе осталось жить только до тех пор, пока не умрет луна?» Но он не мог выдавить из себя ни звука. Не успел он даже пуститься в размышления, как на улице залаяла собака. В тот же момент они увидели отблеск деревянного факела на террасе. «Интересно, кто это?» «Вы дома?» – услышали они голос старшего дяди. «Да, мы здесь, заходи». Бей сразу заметил, что дядя не такой веселый, как обычно. Он догадывался о причине его прихода. Подсев к огню, дядя обратился к отцу. «Хорошо, что ты пришел домой, зять. У меня для тебя плохие новости. Все село враждебно настроено по отношению к тебе. Совет старейшин решил, что ты не можешь дальше жить среди нас, так как ты приносишь людям только один вред. И зачем ты только украл буйвола у старосты?» Бей видел, что мать плачет. Нанг и Джо, широко раскрыв глаза, уставились на дядю. Теперь и Бею не нужно было больше сдерживать себя, и он тоже заплакал. Дядя продолжал. «Когда я узнал, что ты пришел, зять, я сразу собрался к вам, потому что хочу попытаться помочь тебе. Ты должен прекратить курить опиум. Не то. От волнения дядя еле выговаривал слова. Наконец он произнес. «Не то тебя убьют. Тебе осталось жить, пока не умрет луна. А вчера было новолуние». Тут отец заговорил впервые за весь вечер. «Я бы очень хотел перестать, но не могу. Я уже часто пытался, но тяга к этому такая сильная. Мне во что бы то ни стало нужно иметь опиум. Если бы вы знали, как мне хочется покончить с этим, но выхода нет никакого». «Нет, зять, есть выход, и я пришел тебе объяснить его. Завтра староста предупредит тебя. Но я хотел его опередить, потому что хочу тебе помочь. Есть один, который может помочь и спасти тебя. Есть один, который сильнее твоего пристрастия к опиуму. Он также сильнее демонов и победил сатану. Имя его – Иисус Христос, и он единственный сын живого Бога. Если ты ему доверишься и последуешь за ним, он тебе поможет освободиться от опиума». «Если бы это была правда, как поверить в этого Иисуса? Приходи завтра к чужестранцу-миссионеру, он тебе лучше все объяснит, чем я. Я не могу поверить, что кто-нибудь еще может мне помочь», — опустив голову, уныло проговорил отец. «Я ведь сам на себе испытал, как Иисус освобождает. Ты же знаешь, что я тоже начинал курить опиум, и меня все сильнее охватывала эта страсть. Помнишь, как я всех своих свиней принес в жертву демонам, потому что сначала дети, а потом и жена заболели? Иисус освободил меня от привязанности к опиуму и от страха перед демонами. Завтра утром я снова приду, и мы вместе пойдем к миссионеру, а заодно и к старости». На следующее утро Бей не находил себе места от волнения. Дядя нашел выход из положения, который он не смог придумать, хотя весь день ломал себе голову. Может быть, этот Иисус действительно силен помочь отцу? Как только рассвело, дядя с отцом отправились в другой конец деревни, где жили миссионеры. С нетерпением Бей ожидал их возвращения. Вновь и вновь он смотрел на солнце, как долго тянется время. Придет ли отец другим домой? «Если Иисус поможет моему отцу, то я тоже хочу поверить в этого сильного Бога», — решил Бей. Наконец пришел отец. Бей встретил его на пороге. «Отец, ты пришел? Как оно было?» Молча отец зашел в хижину и, сев возле спящей маленькой Би, стал гладить ее головку. «Отец, что сказал тебе белый человек?» «Он сказал, что этот Иисус сильнее всех демонов и сильнее опиума. Белый человек также сказал, что у него есть лекарство, которое мне поможет легче забыть опиум. Но это трудно сразу понять. Я должен все еще раз обдумать, пока я просто перестану курить опиум. Может быть, я выдержу, пока Луна в следующий раз умрет, и тогда никто ничего со мной не сделает. Иди поиграй, я присмотрю за Би. Отец, неужели ты не хочешь все-таки попытаться? Как хорошо было бы, если бы Иисус помог тебе. Я уже одну песню знаю». И Би стал напевать: «Иисус победил сатану». Но отец отвернулся, он не хотел больше об этом говорить. Следующие 4 дня отец оставался дома и не курил опиум. Вместо этого он начал плести корзину из тонких бамбуковых прутьев. Этим он давно уже не занимался. В страхе и напряжении жила семья, день за днем ожидая, что будет дальше. А ночь, в которую умрет луна, и ее не станет видно, все приближалось. Бей вскоре заметил, что сельчане стали коситься на всех детей их семьи. Иногда они, собравшись кучкой, шептались между собой, но когда появлялся Бей, замолкали. «Не по цели, они говорят». Тут и Лонг прибежал. «Ох, эти негодяи!» «Что случилось?» – спросил Бей. «Они не хотят со мной играть, и все время говорят: Лонг, иди домой и кури опиум», – плача рассказывал брат. Бей не мог сразу ответить. В последующие дни он заметил, что с ним тоже никто не хотел играть. «Пойдем домой, Лонг». Приближившись к дому, они услышали смех и громкий разговор. «Может, старший дядя пришел?» Кто бы это еще мог быть? Несколько минут тому назад отец был один. Бей взобрался по лестнице наверх и заглянул в темную хижину. У огня сидели 4 мужчин и отец. Они разговаривали, смеясь и перебивая друг друга. У Бея замерло сердце, когда один из мужчин достал трубку из своей сумки и протянул ее отцу. «Нет», — сказал отец, — «я не хочу больше опиума. Вы можете курить, а я буду спокойно смотреть». «Что? Ты больше не куришь? С каких пор? Смотри, какие мы веселые, а у тебя мрачный вид. Возьми, не будь трусом». «Да», — начал второй гость, — «ты еще помнишь, как нам было весело после того, как ты продал буйвола за 4000 батов? У нас было предостаточно опиума. Сегодня мы с тобой поделимся. Возьми, угощайся». «Я решил не курить больше опиум. К тому же у меня нет денег в следующий раз купить хотя бы немного. Здесь в селе я не могу больше красть. Все обозлились и пригрозили мне». «Не переживай», — успокаивали отца мужчины, — «у нас достаточно опиума. Ты пойдешь с нами в наше село, а дальше видно будет. Возьми, не бойся». Нерешительно отец взял трубку. Бей хотел крикнуть: «Нет, не делай этого», но у него пересохло в горле, и он не произнес ни слова. Сердце его сильно билось при виде происходящего в хижине, но его никто не замечал. «В следующий раз мне, наверное, нужно быть просто поосторожнее, когда опять понадобятся куры, чтобы никто не видел», — тихо проговорил отец. «Ох, как приятно! Теперь мне не нужно больше думать о том, что произойдет, когда умрет луна. Как хорошо все забыть», — бормотал он. Бей посмотрел на Лонга. У него все еще по щекам катились слезы. Тут и Би проснулась и начала плакать. «Не плачь, Би, идем, я отнесу тебя вниз». Как обычно, Бей взял маленькую сестру и привязал ее на спине. Потихоньку они удалились из хижины. Бей не смел смотреть людям в глаза, если бы они знали. Вдруг он вспомнил приветливую улыбку белой женщины, от которой он недавно убежал. Он не заметил, как ноги его сами понесли по дороге к дому миссионеров. Дверь, как всегда, была открыта. «Там же наши люди сидят внутри», — заметил Бей. «Люди нашего племени, только живущие повыше в горах. Что они здесь делают?» Между тем Би перестала плакать, и они, незамеченными, приблизились к дому настолько, что могли заглянуть внутрь. Все выглядело, как в их домах, только посветлее. А какие красивые картины висели на стене! «Посмотри вон на ту картину, какие красивые цветы!» — шепнул Би своему брату. «Только та громадная змея, как живая, наводит страх. Видишь, она обвила мужчину, похожего на одного из нас. Даже одежда у него, как у нас, красная рубаха и черные брюки. Бей забыл про свой страх перед миссионерами и громко спросил: «Интересно, ужалит змея человека?» «Войдите, дети», — сказала миссионерка, «и рассмотрите картины поближе, а я вам их объясню». Бей не решался. Вдруг духи накажут его, если он войдет в дом чужестранца. Но там ведь уже были некоторые свои люди. Если они не боятся, ему тоже не нужно. И так приветливо, как эта женщина, уже давно с ним никто не разговаривал. Дети вошли в дом и внимательно стали слушать объяснение картины со змеей. Каково же было их удивление, когда миссионерка показала другую картину, где змея лежит на земле, а человек свободен и счастлив. Бей был озадачен, как этот человек сумел убить змею. Был ли он особо силен, или он волшебством и магической силой победил ее? Таким сильным он тоже хотел быть. Миссионерка продолжала свой рассказ о том, как живой Бог послал в мир своего единственного сына. Этот Сын Божий, Иисус, добровольно взял на себя наказание за все злые дела и местных жителей, и иностранцев, и вообще всех людей на свете. Поэтому каждый, кто верит Иисусу, попадет на небо. Сын Божий спас людей своей смертью на кресте. Потом Он воскрес из мертвых и теперь вечно жив. А все Его последователи могут быть свободны от власти тьмы. Они получают освобождение от страха перед духами и демонами, от привязанности к опиуму и всяких других грехов. Ах, вот оно как! Значит, не сам тот человек был так силен, а Иисус. Бей был в восторге от слышанного. Миссионерка взглянула на него и спросила: «Нравится тебе этот рассказ, Бей?» Бей кивнул головой. «Тогда приходи почаще. Пусть Нанка и Джо тоже приходят. Мы хотим вам рассказать еще много интересных историй. Они все записаны в этой книге, смотри». Широко раскрыв глаза от удивления, Бей стал рассматривать книгу, которую ему подала приветливая женщина. В книге были не только какие-то странные черные знаки, но и картинки. Эта книга называется «Евангелие от Марка». Она написана на вашем языке и рассказывает еще много интересного о великом, всемогущем Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Бей глубоко задумался. «Я бы с радостью пошел за Иисусом. Ах, если бы отец тоже попытался это сделать. Иисус победил сатану. Так ведь говорится в той песне». Миссионерка, видимо, угадала его мысли, так как она нажала кнопку на черном ящике, стоящем на полу. И сразу полились чудесные звуки песни «Иисус победил сатану. Аллилуйя». Сидевшие в хижине мужчины громко подпевали. С удовольствием Бей остался бы еще послушать. Но Би стала проситься домой. Лонг тоже уже хотел идти. Бею ничего не оставалось больше делать, как отправиться с ними домой. «Я так много нового узнал», — думал Бей по дороге домой. «Это все я еще должен хорошо обдумать. Как только я приду домой, поговорю с этим Иисусом и попрошу его помочь моему отцу». Последующие дни были самыми страшными из всех пережитых Беем раньше. Отец действительно ушел с друзьями, которые угощали его опиумом. С его уходом исчезла и последняя надежда. Мать вообще не разговаривала, а только плакала. С детьми тоже никто в деревне не хотел больше общаться. И Бей потерял всякую надежду, что Иисус его слышал. Осталось 8 дней, и тогда умрет луна. Затем 7, 6, 5. Когда оставалось всего лишь 4 дня, неожиданно появился отец. Вид его был несчастнее, чем в прошлый раз. Зато на этот раз он сразу заговорил, как только переступил порог дома. «Мать, ты согласна, чтобы нам попытаться пойти по пути Иисуса? Другого выхода я больше не знаю. Я пытался обойтись без опиума, но не выдержал больше 2 дней. В последние дни я понял, что я скверный, жалкий, ни на что не способный человек. Одно из двух. Или этот Иисус мне и всем нам поможет, или в самом деле лучше, чтобы и я умер, когда умрет луна. Осталось мало времени. Пойдем, сходим к старшему дяде и попросим его пригласить к нам тех чужестранцев, чтобы они помогли нам стать христианами». Такую длинную речь отец держал впервые. Все молча слушали его. Бею показалось, будто тяжелая ноша спала с его плеч. И он облегченно вздохнул. «Все-таки ты меня слышал, Господь Иисус. Спасибо», – тихо проговорил он. А дальше все было как во сне. Мать и отец отправились к старшему дяде, а тот сразу пригласил иностранцев. Белые люди пришли к ним в хижину и беседовали с родителями. Они рассказывали, как Бог сотворил весь мир и человека, как непослушание человека Богу погубило его, и как Иисус пришел в мир и победил все зло, и многое другое они рассказывали им. Бей не мог по-настоящему сосредоточиться, его сердце ликовало и пело: «Иисус победил сатану». То, чего он с таким нетерпением ждал, наконец-то стало действительностью. Он мог теперь поверить в Иисуса. И что еще важнее, отец тоже хотел положиться на помощь всемогущего Господа. Сначала отец, затем мать и дети сняли с шеи бесовские амулеты. Бей последовал их примеру. Был ли это сон или действительность? Это должно было быть действительностью, так как такое сделать во сне не додумаешься. Одно было очень ясно. Невозможно верить в Иисуса, как в своего нового господина, и одновременно просить демонов о защите. Они все равно не помогали, поэтому прочь со шнурами. Без колебаний он сорвал с шеи толстый шнур, который якобы оберегал от болезней. Этот шнур был совсем черный, и Бей носил его с тех пор, как несколько месяцев назад демонам принесли курицу в жертву. Как хорошо, что с этим можно покончить. Радостно он бросил свой амулет в огонь, где уже полыхали пламенем деревянные и соломенные талисманы и все другие предметы, висевшие над дверью и под потолком для защиты от злых духов. Итак, все, чем они до сих пор пользовались для служения демонам в жертвоприношении, было предано огню. При этом миссионеры пели «Иисус победил сатану». Бей несмело подпевал, наконец родители Нанг, Джо и даже младшие дети стали подпевать. Затем сначала отец, потом мать обратились к Иисусу и попросили его освободить их от всякого зла, от демонов и привязанности к опиуму. Они благодарили его за то, что он их наказание взял на себя, умер и воскрес, и что он через Духа Святого пошлет новую жизнь и поможет им. В этот же день отец, старший дядя и миссионер пошли к старости деревни. Отец сказал, что сожалеет о кражах, что Иисус освободил его от пристрастия к опиуму. Дядя и миссионер подтвердили это и попросили старосту оставить отца в живых и убедиться в верности его слов. Староста сомневался. «Это совсем непросто – оставить курение опиума. Несколько дней, да, но поможет ли тебе Иисус, когда снова нападет эта страсть и друзья будут соблазнять?» «Ты ведь знаешь, как она со мной была», – сказал дядя. «Я никогда больше не курил, хотя часто борьба была жестокой. Я сочувствую зятю». После долгих уговоров староста согласился поверить словам и обещал рассказать старейшинам о происшедшем, чтобы они еще раз дали отцу возможность начать новую жизнь. Ночь, в которую умрет луна. Вот она, та ночь, которой так боялись Бей и вся семья. Но случилось чудо, и теперь бояться было нечего. Вместо тягостного молчания в доме царило оживление. После ужина к ним пришли старший дядя с семьей и миссионеры. Расположившись вокруг огня на полу, они славили Бога за его помощь и избавление. Миссионер рассказал интереснейшую историю из книги, которую Бей уже раньше видел и которую они называли «Божественной книгой». А на террасе собрались многие жители села. Они пришли из любопытства посмотреть, что происходит на христианских собраниях. Даже староста был среди них. Совсем другой была ночь, в которую умрет луна. Как рады были друзья и соседи, что им не придется услышать выстрел в человека. Вместо этого они видели совсем другого отца семейства, который теперь радостно пел о своем новом господине и молился ему. Самым счастливым в ту ночь был Бей. Сидя у открытой двери, он снова и снова смотрел на луну. Тонкий серебристый серп, который становился едва заметным, пока не исчез совсем. И каждый раз, когда он поднимал глаза к небу, сердце его ликовало и пело: «Спасибо, дорогой Иисус, спасибо». Thank you. Великобритании, на расстоянии 200 километров к северу от Лондона, находится город Дерби. В этом городе очень любят конный спорт. Периодически в нем проводятся международные соревнования, скачки лошадей, сделавшими его настолько знаменитым, что у нас в Германии скачки лошадей стали называть дерби. Мой дядя решил однажды показать мне такое дерби в областном городе. Однако на сей раз это были не скачки лошадей, а собачьи бега. Впервые в жизни я видел такие гонки. Они проводились на большом стадионе. Сотни людей находились на трибунах. Длинная беговая дорожка, окружающая зеленое поле стадиона, была разделена на полосы. На месте старта стояли 4 клетки. Напротив трибун был установлен большой, хорошо видимый отовсюду щит-табло, на котором появлялись и исчезали разные числа. За каждую собаку держали пари. То есть на номер определенной собаки можно было поставить некоторую сумму денег. Если собака в соревновании становилась победителем, деньги возвращались вдвое или даже втрое, в зависимости от числа болельщиков. Если же собака проигрывала, то и деньги были потеряны. Я видел, как в считанные минуты проигрывались такие суммы денег, на которые мы могли бы прожить многие недели. До начала соревнований собак представили публике. Все они были в намордниках, с номерными повязками на спинах, большие, стройные, борзые. Я видел, как мои соседи на трибуне внимательно осматривали собак, затем шли к щиту и вкладывали деньги на приглянувшуюся собаку. Потом собак провели по беговой дорожке вокруг стадиона, и в заключении врач-ветеринар обследовал их, чтобы убедиться, что собакам не дали возбуждающих средств, и что ремни на них не слишком туго затянуты. После этого каждую собаку поместили в отдельную клетку. Открывались клетки дистанционно и одновременно. Неподалеку показался электрический заяц. Он был сделан из ткани и проводился в движении при помощи длинного шнура, который накручивался на лебедку электромотора. Всего этого собаки знать, конечно, не могли. И вот настал долгожданный момент. Включили ток, и заяц побежал. Собаки возбужденно метались в клетках. В следующее мгновение дверцы клеток распахнулись, и борзые рванулись вдогонку за лжезайцем. Каждая стремилась его настичь. Но чем ближе они были к цели, тем скорее заяц убегал от них. Собаки громко лаяли. Было видно, что они очень старались догнать зайца. От их спин валил пар. Однако им предстояло пробежать определенное количество кругов. В этом заключалась цель соревнования. Постепенно движение зайца замедлилось. Усталые собаки продолжали бежать почти рядом друг с другом. Еще немного, и финишный фотоснимок определит победителя. Но собакам это безразлично. Они видят перед собой только зайца, который в конце концов упал со своего рельса. Вся четверка тут же кидается на него. Неужели они не поняли, что их обманули? Бега продолжались еще несколько вечеров. Вновь и вновь заключаются пари. По несколько раз за вечер все новые четверки собак стартуют из своих клеток. Я подумал, как же глупы эти собаки. Мчаться до полусмерти за каким-то искусственным зайцем. Было бы это что-либо съедобное, колбаса или что-нибудь в этом роде. Возможно, в конце своей дистанции они в самом деле были разочарованы, но тем не менее каждый вечер продолжали свои гонки. Их так воспитали. Подгоняемые поощрительными криками, они выполняли волю своих хозяев. Размышляя об этом, я сделал вывод, что бывают не только глупые собаки, но и глупые люди, которые, подобно собакам, пускаются в погоню за чем-либо, что потом оказывается фальшивым зайцем. Дьявол устраивает для людей то же самое, что и организаторы дерби. В детстве мы любили красть яблоки. Это было вскоре после войны. Фруктовые посадки в то время строго охранялись. В своих укрытиях мы вначале долго договаривались, как лучше пробраться к яблоням. Мы разрабатывали настоящие стратегические планы нападения и воображали себя при этом разбойниками. Подобные набеги были в наших глазах настоящим геройством и побуждал нас к ним не голод. Это были для нас мгновения, полные романтики, когда в вечерних сумерках мы подкрадывались к саду, затем, прыгнув через забор, палками колотили по веткам, увешанным яблоками. Набив яблоками свои карманы, мы быстро исчезали в темноте. Вначале мы волновались, но чем больше нам везло, тем увереннее мы становились, и в конце концов, кража яблок стала для нас самым обычным делом. Порой мы обнаруживали, что ворованные яблоки были неспелые и поэтому очень кислые. Но мы их ели, не задумываясь о последствиях для наших желудков. Самым интересным во всем этом для нас было приключение. Сегодня я знаю, что наше занятие называется иначе. Это было не безобидное приключение, а воровство и, следовательно, грех. Дьявол внушал нам мысль: если вы хотите быть настоящими мужчинами, то должны доказать свою смелость и бесстрашие. Вы продемонстрируете их, совершая опасные вылазки за яблоками. И мы это делали, следуя внутреннему голосу. При этом мы чувствовали себя храбрецами. Мы поступали, как те борзые собаки в соревнованиях дерби, гоняя за тем, что нас привлекало, что мы непременно хотели иметь. Мы не замечали зачинщика наших приключений, дьявола. А он хотел, чтобы мы обманывали, воровали и стали его последователями. Мы настолько ловко научились скрываться от преследовавших нас, что настигали нас при нашем занятии довольно редко. Мы называли такие случаи досадным промахом. Однако теперь я знаю, что Бог видел нас каждый раз, и это было достаточно серьезно. В его глазах это был грех, который стоял стеной между нами и Богом. Возможно, поэтому мы были иногда удручены и не имели настоящей радости даже при особых удачах. Но как можно было от такого греха освободиться? Я помню, как ходил однажды извиняться за что-то украденное. Незнакомый мужчина вначале рассердился на меня. Затем, всмотревшись в меня долгим, пристальным взглядом, вдруг вполне спокойно сказал: «Ну хорошо, так как ты добровольно пришел и просишь прощения, я тебя прощаю». Бывает и так, что по определенным причинам просить о прощении и тем исправить совершенный проступок становится невозможным. В Библии, однако, я нашел, что у Бога можно получить прощение за всякий грех. Следует просто и искренне в молитве попросить Его об этом. Ты можешь сказать так: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в том, что обманывал, воровал, делал зло. Прошу Тебя, прости мне. Помоги мне не делать этого впредь». Иисус Христос обещал слышать такие молитвы и ходатайствовать за нас перед Богом. Наша вина тогда изглаживается. Тот, кто однажды так с верой помолился и получил радость прощения, никогда больше яблоки не ворует. В его сердце с тех пор живет благодарность Богу за полученное прощение и стремление никогда больше не огорчать Иисуса Христа. Thank you.